Глава 17. Направляясь к острову Кафра, я придумал простой в своей гениальности план. Добираюсь до санатория «Лазурная гавань», причаливаю и уничтожаю местных бандосов, которые накопили немало богатств. С пленниками поступаю по обстоятельствам, а затем на одном из трофейных авто, которых, по словам Маргариты, в группировке не меньше 7, отправляюсь в город Скарманд. Но когда я, весь такой бравый, с пистолетом на боку и боеготовыми магическими заклинаниями, высадился на причале Лазурной гавани, выяснилось, что банда отсюда свалила еще несколько часов назад. Почему так решил? Да потому что по территории санатория, кстати, весьма неплохо сохранившегося, на мой взгляд, бродили мутанты и были разбросаны относительно свежие трупы людей. Судя по всему, на банду Хенрика напали ночью. Они не смогли отбиться, и часть нео-варваров, погрузив самое ценное в несколько машин, смогли прорваться. А жаль, я так хотел поднять еще очков за уничтожение бандосов. Впрочем, за мутантов перепадет не меньше, и я начал зачистку. За 20 минут, используя телекинез, я без спешки обошел всю территорию, положил 11 слабейших мутантов и обнаружил парочку легковых автомобилей. Один представительского класса назывался «Сенатор». Для постапокалипсиса, скажем честно, так себе машинка. А вот вторая — внедорожник «Дикарь». Внешне напоминала Range Rover Sport 2019 года. Но начинка, понятное дело, совершенно другая. Движок мощный и надежный, подзарядка от сети, и аккумуляторы практически не разряжаются. Управление электромобилем простейшее, и, проверив «Дикаря», я убедился, что он на ходу. Пока этим занимался, на коммуникатор пришли новые оповещения. «Получить в собственность автомобиль. 2 КЭЦ. Отметка выполнена. Повысить личный счет убитых мутантов до 10. 3 КЭЦ. Отметка выполнена. Посетить большой остров, более 1000 квадратов. 2 КЭЦ. Отметка выполнена». Осматривать каждый закоулок санатория не стал, посчитал это нецелесообразным. Вот появятся работники, они этим и займутся. Ну а я, понадеявшись, что мой катер в ближайшее время никто не угонит, сел за руль авто и, немного покатавшись по территории, освоился и выехал за ворота. А вскоре обнаружил приличную автостраду и увидел указатель «Скарманд 23 км». Пока все правильно. Ничто не предвещало проблем, но неожиданно из кустов наперерез мне вышел человек, и я едва не затормозил. Однако вовремя разглядел уродливую морду и отметил непомерно длинные руки существа. Еще один рядовой мутант, и, увеличив скорость, я его сбил. Останавливаться для обыска не стал, не хотелось пачкаться и вдыхать запах крови. Мутант улетел с обочины, место приметное, и если его не утянут в чищобу падальщики, возможно, если не забуду, я смогу обыскать труп на обратном пути. Но это вряд ли. Я держал скорость не выше 50 километров и осматривался. Окрестные пейзажи напоминали курортные районы Черноморского побережья, предгорья. Кругом зелень, виноградники, сады, заросли кустарников и лесные массивы. Много мелких ручьев. Хорошо, красиво. Однако красоты красотами, а помимо того я отмечал точки, где можно провести поиск ценностей. Два поселка невдалеке от трассы. Людей не видно. Некоторые дома, как правило, аккуратные двухэтажные коттеджи, сожжены. Есть магазины и автомастерская, загоны для скота и какие-то склады. Часть имущества разграбили и растащили, сомневаться не приходится, но что-то должно остаться. Далее три моста через речушки. Согласно игровому сценарию, опять же ссылаясь на пресловутый справочник, рядом с такими приметными объектами часто размещали тайники, а еще неподалеку тусовались банды мародеров. Телекоммуникационная вышка на горе — очередной ориентир для разведки. Несколько уходящих в лес дорог. Наверняка они выведут к санаториям или охотничьим заимкам. «Необходимо достать в городе карту местности», — отметил я для себя, и в этот момент дикарь, объехав очередную горку, выкатился в долину, где находился город. Я остановил электромобиль и покинул внедорожник. С холма, на котором я оказался, открывался превосходный вид на город. Есть высотные дома в 7 и даже 10 этажей. Много уже знакомых однотипных коттеджей. Видны магазины, промышленные объекты и административные здания. Но главное, я заметил людей. На въезде в город блокпост из бетонных блоков. Подступающие к лесу улочки завалены баррикадами. Кое-где заметны свежие рвы, и неподалеку копошились люди с оружием. Их немного, но они были. Заметно, что город в осаде или готовится к ней. Но в этом нет ничего странного. По сюжету игры, ГКП, главный командный пункт, всего несколько дней назад сообщил, что последние бактерии боевых вирусов самоуничтожились. Апокалипсис остался в прошлом, и люди, которые до этого момента прятались в подземных убежищах или в отдаленных уголках планеты, стали выползать на свет Божий. А поскольку основные скопления людей находились в подземельях под городами, наибольшее количество моих товарищей по человеческой фракции именно здесь. Причем многие напуганы и пока еще боятся покидать пределы населенных пунктов. Однако их страхов хватит ненадолго, особенно после появления игроков. Значит, еще пара дней, и начнутся вылазки за пределы городской черты, зачистки мутантов, зомби и бандитов. Хотя до этого еще надо дожить. Тем временем меня заметили. Охранники блокпоста сначала указывали в мою сторону, а спустя несколько секунд заняли оборону. И что дальше? Я взмахнул рукой, дабы они отметили, что гость не скрывается. После чего как можно спокойней вернулся в машину и поехал к городу. В нескольких метрах от блокпоста я остановился, открыл окно и услышал окрик. «Кто такой?» «Давать слабину и отступать нельзя, расстреляют. Мне-то не страшно. Если понадобится, спалю весь этот городок и углей не оставлю. Но необходимо хотя бы в основных моментах следовать правилам игрового мира. Поэтому я снова покинул внедорожник, поднял руки и ответил. «Райнер Северин пережил эпидемию в индивидуальном бункере». «Документы есть?» Напряжение в голосе местного жителя стало меньше, и это меня подбодрило. «Да». «В городе тебя знают?» «Нет». «Оружие имеется?» «Пистолет Сантан». «С мутантами сталкивался?» «Полчаса назад одного прикончил». «Добро, подходи ближе, проверим тебя биосканером». Я выполнил команду, приблизился вплотную к каменным блокам, и навстречу вышли три бойца. Оба в защитных костюмах типа российских ОЗК и противогазах. Двое держали меня под прицелом автоматов, а у третьего имелся портативный биосканер, который внешне напоминал ручной металлодетектор. В метре от меня боец с биосканером замер, поводил прибором от головы до ног и, оглянувшись назад, снял противогаз и крикнул. «Он чист! Машину проверь!» Прилетела из укрытия новая команда. «И противогаз надень, дурень!» Боец подчинился, обошел внедорожник, снова сверился с показаниями биосканера и опять стянул резиновую маску. «Порядок, командир!» «Ладно», — смилостивился бдительный начальник. «Ведите его сюда!» «Руки-то опустить можно?» — спросил я. «Опускай, только к оружию их не протягивай». Бойцы проводили меня за бетонный блок, и здесь находился местный командир, моложавый блондин в камуфляже без знаков различия, в лихо заломленном на бок черном берете, автоматом на левом плече и ОКВ-радиостанцией на поясе. «Значит, Райнер Северин?» — спросил он. «Верно», — подтвердил я. «И что тебе нужно, Райнер?» «Желаю посетить местную администрацию». «А может, ты разведчик бандитов? Лично я не вижу оснований пускать тебя в город». «Мутный ты какой-то. Так что, Райнер, вали отсюда, пока жив и здоров. Приезжай через неделю. К тому времени здесь все наладится, и мы поговорим более конкретно. Может быть, даже впустим тебя в наш город». Командир блокпоста, по сути, птичка-невеличка. Над ним куча начальников. Но здесь и сейчас он царь. Решил не пропускать меня и не пропустит. Значит, необходимо его убедить, что я нужен городу. Предложить несколько золотых монет? Нет, он воспримет это за слабость, как попытку дать взятку должностному лицу при исполнении, и использует данный факт, чтобы объявить меня преступником, после чего меня задержат. По крайней мере, попытаются, и ничем хорошим это не закончится. А мне нервотрепка не нужна, значит, придется пойти иным путем. Изобразив равнодушие, я сделал шаг назад и бросил. «Тогда хоть передай своему начальнику весточку». «Какую?» — на губах командира скользнула ухмылочка. «Продукты, которые я собирался продать вам, отвезу в другой город, где меня не станут прогонять». «Стоп!» — ухмылка с лица вояки сползла в один миг. «Что за продукты? Какие объемы?» «Склад МЧС. Знаю, где он. Продукты есть, объемы в тоннах. Сроки хранения на десятилетия. Если не врешь, встретишься с начальством». «Вот это уже другой разговор. Документы давай!» Я протянул ему игровую карту, и он, посмотрев на фотографию, удовлетворенно кивнул и предупредил. «Учти, в городе шерифы, они за тобой присмотрят. Пистолет оставь при себе, управа разрешает, но не хватай без нужды, ясно?» «Да, офицер». Я назвал его офицером, и блондину это понравилось. Он усмехнулся, вернул мне карту и, отступая в сторону, достал УКВ-радиостанцию и доложил о появлении нового человека в комендатуру. Пока все в норме. Я завел внедорожник, осторожно проехал через лабиринт из бетонных блоков и оказался на городской улице. Примерная планировка мне известна, Маргарита поделилась информацией. Городская управа относительно недалеко, а ехать по пустынным прямым улицам, которые уже местами успели расчистить от мусора, сплошное удовольствие. И как маленький бонус прилетело новое задание — посетить городскую администрацию Скарманта. Один кэтс. «А мне это и нужно. Без напряга и суеты сделаю еще один крохотный шажок к достижению цели». Через несколько минут я оказался на Сенатской площади и подкатил к массивному серому зданию, которое напоминало крепость. Вышел и осмотрелся. На окнах первого этажа администрации решетки и металлические ставни. Широкая дверь из толстой стали с уже знакомым мне электронным замком. А на втором этаже, который не имел окон, я заметил несколько видеокамер и две пулеметные амбразуры. Все серьезно, и если какой-то сумасшедший решит захватить городских управленцев, его будут ожидать смертельно опасные сюрпризы. И, думаю, крупнокалиберные пулеметы, которые управляются дистанционно, только передовая линия обороны. Впрочем, я отметил это автоматически. Посмотрел, запомнил и сосредоточился на предстоящей встрече с местными боссами. Я приблизился к двери, и она открылась. Зашел. Меня встречает пара охранников. Крепкие парни с армейской выправкой. Оба в броне и при оружии. Один страхует. Второй проверяет меня и просит сдать оружие. Я подчинился. После чего мной занялась миловидная шатенка в деловом костюме. Она не представилась и в целом вела себя довольно надменно, словно по статусу выше меня. «Хм, это ничего». Уверен, что скоро спесь с нее и подобных ей чиновников слетит. Когда придет голод, когда люди начнут разбегаться из города, когда на Скарманд нападут варвары, бандиты и мутанты, все факторы сольются в одну огромную проблему, и чиновники поймут, что теряют контроль и власть. Вот тогда они опустятся с небес на землю, и с ними можно будет общаться на равных. А пока я вынужден молчать и собирался говорить только то, что местные воротилы хотели услышать». Шатенка провела меня на второй этаж и указала на стул перед кабинетом без обозначения, кто находится за дверью. «Ждите». Ожидание было недолгим. Через пару минут дверь приоткрылась, и я услышал мужской голос. «Проходите». В скромном кабинете с одним столом и несколькими обшарпанными стульями находился чрезвычайно худой и очень бледный мужичок. Видимо, болен, или, скорее всего, в бункере ему жилось не сладко и не сытно. Следовательно, передо мной чиновник низкого ранга. Возможно, это к лучшему. «Здравствуйте», — поприветствовал меня чиновник. «Вы обещали поставку продуктов в город?» «Да», — подтвердил я. «Райнер Северин», — уточнил хозяин кабинета. «Он самый». «Я советник городской администрации Йозеф Черек». «Будем знакомы». Не спрашивая разрешения, я подтянул стул и разместился напротив него. Если моя развязность не понравилась чиновнику, он этого не показал и продолжил беседу. «Давайте конкретику. Какие продукты, какие сроки, откуда, какие объемы, что хотите получить?» «Момент скользкий. Если рассказать все как есть, меня кинут. Городские чиновники точно знают, где находится ВЧ-22490 и могут послать на поиск склада собственную группу. При таком развитии событий я им не нужен, и мне подобный сценарий совсем не интересен». «Склад МЧС», — ответил я. «Закладка трехгодичной давности. Сроки хранения продуктов долговременные. Качество — высший сорт. По количеству — десятки тонн. В основном пищевые концентраты, армейские сухпайки и консервация. Гарантии, что склад уцелел, нет. 50 на 50». Чиновник смерил меня оценивающим взглядом и кивнул. «Ага. Значит, вы на этом складе не были?» «Не был». «Выходит, вы вводите нас в заблуждение?» «Ни в коей мере. Информация надежная». «Откуда?» Вик Витрос поделился. «Серьезный человек». В голосе Йозефа появились уважительные нотки. «Ваш приятель или начальник?» «Друг семьи». «И где он сейчас?» «Без понятия». «Ладно, давайте вернемся к нашему вопросу. Вы не желаете назвать координаты склада?» «Верно, не желаю». «И гарантии поставки не даете?» «Снова в точку». «Но в случае обнаружения склада готовы предоставить продовольствие нам?» «Да». «Хорошо, Райнер. Тогда, чтобы не отнимать друг у друга время, договоримся вот как. Вы можете находиться в нашем городе сутки. Ваша фамилия уже внесена в электронную базу города. Статус — гость. Далее в течение недели мы ожидаем первую партию продовольствия. Не менее 10 тонн. И готовы расплатиться за поставку золотом. Цена — 1/5 от общепланетной. Если вы не выполните договор, придется определить вас в черный список и назначить за вашу голову награду. А если все выгорит, как выгодно вам и нам, свободный проход в город и постоянный гостевой пропуск. Идет?» «Я мог поторговаться, и можно было использовать ментальное подавление, чтобы чиновник стал моим лучшим другом. Однако я посчитал, что это лишнее. Не стоит без крайней необходимости делать это в мире, который находится под контролем божественных админов. По этой причине условия чиновника я принял. И вскоре, пообщавшись с охранниками, покинув администрацию и вернув свое оружие, имея статус гостя, я ехал в северный район города, в гостиницу под названием «Боец Фортуны», где, как мне сообщили, собирались игроки, а рядом находились филиалы общепланетного рынка и гильдии наемников. Для местных жителей, которые не понимали, что находятся в игровом мире, люди, которые вчера неожиданно вылезли из необозначенного в городских планах убежища, выглядят крайне странно. А мне все ясно и понятно. Это игроки, которые оказались в мире Крес по воле бога Уриеля, и мне хотелось на них посмотреть. А еще необходимо посетить филиал рынка и скинуть ценности. Да и в гильдию наемников заскочить стоит. Гостиница «Боец Фортуны» — массивное трехэтажное здание на окраине города. Она находилась напротив гильдии наемников и через 2 дома от филиала рынка. Уриель и его помощники, а в том, что он создавал мир не один, я был уверен, решили установить убежище для игроков именно здесь. Видимо, чтобы очнувшиеся в мире Крес люди сразу же шли получать задания и отправлялись на поиски приключений. Но не тут-то было. Как я узнал от охранников, которым по доброте душевной выдал по пачке сигарет, из 173 игроков, которые оказались в Скарманте, на исходе первого дня игры всего 6 человек нашли себе дело. 3 стали наемниками, 2 человека записались в городскую дружину, а еще один, осмотревшись, кинул на плечо рюкзак, передернул затвор автомата и покинул пределы Скарманта. Ну а что касательно остальных, то они сидели в гостинице и бухали, проедали небольшой стартовый капитал, буянили и совершали немотивированные акты вандализма. А попутно устраивали перестрелки и дрались, спорили о причинах переноса в иной мир и надеялись, что скоро вернутся домой. Все, что здесь происходило, довольно сильно напоминало Дикий Запад из вестернов. Если в центре города чисто и спокойно, люди суетятся и трудятся, убирают мусор и готовятся к обороне, то в этом районе контроль и организация минимальные. На площадке перед гостиницей «Боец Фортуны» без особой цели хаотично тусовались несколько компаний, по 5-6 человек. Как правило, молодые люди в одинаковых брезентовых комбинезонах темно-серого цвета. Все при оружии, пистолеты и автоматы, ножи и гранаты. Это бонус городским игрокам вместо индивидуального бункера. Сразу выдается 2 стволов, аптечка, декодер, справочник и 1000 золотых монет на счет. Стартовый комплект. Мне, в отличие от них, оружие, деньги и медикаменты никто не дарил. Зато у меня свой островок. Так что я им не завидовал. Я подкатил к гостинице, и, конечно, на меня обратили внимание. Как игроки, так и патруль из 5 дружинников, которые находились неподалеку и были готовы к неприятностям. По крайней мере, у каждого бронежилет и каска, оружие наготове, и у одного вместо автомата ручной пистолет. Это не просто так. «Привет, земляки!» — покидая дикарь, поприветствовал я тусовщиков. «Здорово, бродяга!» — отозвался коренастый мулат, по внешнему виду уроженец Латинской Америки. За спиной мулата, наверняка вожака небольшой ваташки, полукругом встали 6 парней, а остальные группки, наблюдая за нами, замерли на месте. «Я Марко Моралес», — представился латиноамериканец. «Райнер», — отозвался я. «Ты из пустошей?» Мулат посмотрел в сторону зеленки, которая начиналась в 300 метрах от гостиницы. «Да». «И как там?» «Справочник по игре читал?» «Ну...» Марко слегка набычился. «Про варваров, мутантов, разбойников». «Читал, конечно», — оборвал он меня. «Вот они там все есть, и они реально опасные». «Понятно», — протянул он и посмотрел на мой электромобиль. «Но ты же с ними справился. Тачкой обзавелся и при оружии. Значит, не все так плохо». «Жить можно», — я пожал плечами. «Ты лучше расскажи, как у вас дела. Чего без дела шляетесь?» Марко тяжело вздохнул. «Никак не можем решить, что делать. В компьютерной игре проще. Если убили, воскрес и начал прохождение уровня заново. А тут реальный мир с игровой оболочкой. Если убьют, второго шанса не будет. Может, потом админы чего подкинут? А пока никак. Это мы сразу поняли. Потому и сидим в гостинице, ждем чуда или возможности, чтобы рывком приподняться». «Ладно, еще поговорим». Я кивнул Марко, он ответил, и я направился в гостиницу. А пока поднимался по широкой лестнице, кинул взгляд на коммуникатор. Я выполнил еще 3 задания. Посетить городскую администрацию, установить связь с другим игроком и счетчик движения 50 километров. Получил 4 кэтс, и сейчас у меня 33 очка.